Часть 18. День и ночь пыль стояла над Ярославской дорогой. Шли из Москвы пешие, конные, катили колымаги. Перед стенами Троицкой лавры в посадах и в поле теснились обозы, дымили костры, шум и драки ежечасные из-за места, из-за хлеба, из-за конского корма. В лавре не ждали такого нашествия. И житницы скоро опустели, стога в полях были растащены, а стрельцов и служилых людей кормить надо было сытно. За кормом посылали отряды в близлежащие села, и там скоро не осталось ни цыпленка. И все же у Троицы тесно было и голодно. Многие высокие бояре жили в палатках, кто на дворе, кто прямо на улице. Царских выходов ждали, сидя прямо на крыльце, под санцепеком, тут же ели в сухомятку. Трудно было сменить на эдакую давку и толкучку покойные, куда и птица чужая не залетит в московские дворы. Но все понимали, решается великое дело, меняется власть. Но к добру ли? Будто бы хуже, чем теперь, некуда. Вся Москва, весь народ, вся Россия в язвах, в рубищах, нищая. По вечерам, сидя у костров, лежа под телегами, люди разговаривали вольно и в волю. Все поля кругом лавры шумели голосами, краснели огнями. Появились откуда-то мужики, знающие волшебство. Подмигивая странно, пересыпали в шапки бобы. Присев, раскинув небольшой плат на земле, кому хочешь, разводили бобы, выбросит их в три кучки, проведет перстами и тихо, человечно вещает. Чего, мол, хотел, получишь, о чем думаешь, не сомневайся. Бояться тебе того, кто в лаптях не ходит, а в чину не носит, лицом бел. Мимо третьего двора не ходи, на три звезды не мочись. Дождешься своего, может, скоро, а может, нет. Аминь. Спасибо не говори, давай из-за щеки деньгу. Туману напускали волшебные мужики, ползая в потемках между телегами. У царевны становая жила подкосилась, — шептали они. Князь Василий Голицын до первого снега не доживет. Умен, что ушел от них. Царь Петр еще зелен, да за него думают царица и патриарх. Они всему делу венец. Они за ядро станут. А самое ядро будет вот какое. Боярам не велят в каретах ездить и оставят каждому по одному двору, только чтобы прожить. И гостиные люди, слободские, лучшие люди, выборные будут ходить во дворец и говорить уверенно. Это, мол, сделайте, а этого не надо. Иностранцев выбьют всех из России». И дворы их отдадут грабить. Мужикам и холопам будет воля. Живи где хочешь, без надсады, без повинностей. Так говорили волхвы-чародеи, так думали те, кто слушали. Над лаврой непрестанно гудел праздничный перезвон. Храмы и соборы открыты, озарены свечами. Суровое монастырское пение слышалось день и ночь. Чуть свет царь Петр, по правую руку царица-мать, по левую патриарх, сходили с крыльца стоять службу. После, появляясь перед народом, царица сама подносила новоприбывшим по чарке водки, патриарх, высохший от службы поста, но приподнятый духом, говорил: «Боголюбно поступаете, что от воров уходите, царя боитесь», и сверкивал глазами на Петра. Царь, одетый в русское платье, в чистых ручках шелковый платочек, был смирен, голова опущена, лицо худое. Третью неделю в рот не брал трубки, не пил вина. Что говорили ему мать или патриарх, или Борис Голицын, то и делал. Из лавры за стены не выезжал. После обедни садился в келье архимандрита под образа и боярам давал целовать ручку. Скороговорку таращенный глаз бросил. Боголепно и тихо отвечал, и не по своему разуму, а по советам старших. Наталья Кирилловна то и дело повторяла ближним боярам: «Не знаю, как Бога благодарить. Образумился государь-то наш, такой истинный, такой чинный стал». Из иноземцев близко к нему допускался один Лефорт — И то не на выходы или в трапезную, а по вечерам, не попадаясь на глаза патриарху, приходил к царю в келью. Петр молча хватал его за щеки, целовал, облегченно вздыхал. Садился близко рядом. Лефорт ломаным шепотом рассказывал про то и сё, смешил и ободрял, и между балагурством вставлял дельные мысли. Он понимал, что Петру мучительно стыдно за свое бегство в одной сорочке, и приводил примеры из гистории Брониуса про королей и славных полководцев, хитростью спасавших жизнь свою. Один дюк французский принужден был в женское платье одеться и в постель лечь с мужчиной, а на другой день 7 городов взял. Полководец Нектарий, видя, что враги одолевают, плешью своей врагов устрашил и в бегство обратил, но впоследствии сраму не избежал и плешь рогами украсил, хотя славы и не убавил, — говорит Брониус. Смеясь, Лефорт крепко сжимал закапанные воском руки Петра. Петр был неопытен и горяч. Лефорт повторял, что прежде всего нужна осторожность в борьбе с Софией. Не рваться в драку. Драка всем сейчас надоела. А под благородный звон лавры обещать валившему из Москвы народу мир и благополучие. «Софья сама упадет, как подгнивший столб», — Лефорт нашептывал. «Ходи степенно, Питер, говори кротко, гляди тихо, службы стой, покуда ноги терпят. Всем будешь любезен. Вот скажу, такого господина нам Бог послал, при таком-то передохнем. А кричит и дерется, пускай Борис Голицын». Петр дивился разумности сердечного друга Франца. «По-французски называется политик. Знать свои выгоды», — объяснял Лефорт. «Французский король Людовик XI, если мужик ему нужен, и к подлому мужику заходил в гости, а когда надо, знаменитому дюку или графу голову рубил без пощады, не столько воевал, сколько занимался политик, и лисой был, и львом, врагов разорил и государство обогатил». Чудно было его слушать, танцор, дебошан, балагур. А здесь вдруг заговорил о том, о чем русские и не заикались. У вас каждый тянет врозь, а до государства никому дела нет. Одному прибытки дороги, другому честь, иному только чрево набить. Народа такого дикого сыскать можно разве в Африке? Ни ремеслов, ни войска, ни флота. Одно, три шкуры драть, да и те худые. Говорил он такие слова смело, не боясь, что Петр вступится за Третий Рим. Будто со свечой проникал он в дебри Петрова ума, дикого, жадного, встревоженного. Уже и огонек лампады перед лигом Сергия лизал зеленое стекло. И за окном затихали шаги дозорных. Лефорт, рассмешив шуточкой, опять сворачивал на свое. «Ты очень умный человек, Питер. О, я много шатался по свету, видел разных людей. Тебе отдаю шпагу мою и жизнь», — любовно заглядывал в карие и выпуклые глаза Петра, такого тихого и будто много лет прожившего за эти дни. «Нужны тебе верные и умные люди, Питер». «Не торопись, жди. Мы найдем новых людей, таких, кто за дело, за твое слово в огонь пойдут, отца и мать не пожалеют. А бояре пусть спорят между собой за места, за честь. Им новые головы не приставишь, а отрубить их никогда не поздно. Выжди, укрепись, еще слаб бороться с боярами. Будут у нас потехи, шумство, красивые девушки. Покуда кровь горяча, гуляй, казны хватит, ты царь». Близко шептали его тонкие губы, закрученные усики щекотали щеку Петра. Зрачки то ласковые, то твердые, дышали умом и дебошанством. Любимый человек читал в мыслях, словами выговаривал то, что смутным только желанием бродило в голове Петра».